Глава 38. Снега на перевале навалило по колено. Здесь, на высоте в 13 тысяч футов, ветер дул с такой неистовой силой, что устоять можно было, лишь наклонившись под углом 45 градусов. Лоренс и Эбигейл достигли вершины раньше и теперь смотрели на поднимающихся по склону Джереда и Айзею. Защищаясь от кусачего холода, бывшие морпехи натянули на лицо черные акриловые маски. Кендалл помахал им рукой. «Хочу сначала осмотреть эту сторону», — крикнул он, перекрывая вой ветра. «Тут есть углубление в скале». Айзея поднял руку с выставленным большим пальцем, и они побрели из седловины к возвышающимся неподалеку ломным скалистым утесам, напоминающим, если смотреть снизу, из абандона, врезавшиеся в небо зубья старой пилы. Увидев, куда он ведет их, Эбигейл схватила отца за руку. Выступ шел от перевала вдоль крутого откоса. Справа была вертикальная обледенелая стена, уходящая вверх в беспросветную темноту, а слева — отвесный головокружительный обрыв. Журналистка посветила вниз, снежинки в луче фонаря кружились и исчезали из виду, не достигнув дна. Ширина выступа возле перевала достигала 4 футов, так что Эбигейл и Лорен смогли идти рядом. Но чем дальше, тем уже становился карниз, и вскоре ей пришлось переместиться за спину отца и двигаться за ним, прижимаясь к стене на каждом шагу. А выступ все не кончался и не кончался. Мало того, он еще и сужался, сначала до 3 футов, потом до 2. Ближе к концу карниз пошел под уклон, и девушку, стоило ей лишь задержаться на месте, начинала сносить по обледенелому камню в сторону обрыва. Внезапно профессор остановился и затащил Эбигейл под навес на сухой камень, где не было ни снега, ни ветра. Лицо у нее занемело от холода, и она, стянув перчатки, потерла щеки ладонями. «Слушай, Эбби», — прошептал Кендалл, — «я хочу попытаться». Из-за угла появились Джеред и Айзея. Нырнув под навес, они рухнули на камень. «Так это оно, Ларри?» — спросил главарь. «Да, это то место, которое я хотел проверить». «По-моему, тут и проверять-то нечего. Не пытайся меня обдурить, а то...» «А вот это, на что оно похоже?» Айзея направил луч на заднюю стену, куда указывал его пленник, и уголки его губ поползли вверх, обнажая в злорадной ухмылке ровные белые зубы. «Ну, на кусок дерьма», — хмыкнул он. Затем поднялся и подошел к щели в камне, присел на корточки, заглянул в нее. «Глубокое?» — спросил Джеред. «Около 4 футов. Ты что-нибудь видишь?» «Ничего, туннель уходит вниз и влево». Айзея повернулся к Лоренсу. «Бывал там раньше, а, Ларри?» «Нет, но планировал заглянуть как-нибудь на досуге. Мы же собирались провести в абандоне 3 дня». Глава бандитов откинул капюшон и стащил с лица маску. Внизу, под выступом, прорываясь через перевал, ревел ветер, ревел так, что казалось, будто целый флот реактивных самолетов проверяет двигатели перед взлетом. «Знаешь, что-то подсказывает мне, что ты коварный сукин сын», — заявил Айзея. «Сечешь?» «Нет, не секу», — ответил профессор. «Ты хочешь сказать, что это старый штрек?» «Насколько мне известно». «Что ж, я бы отправил тебя туда первым. Но что, если это пещера? И ты исчезнешь, как только войдешь. Туннель узкий, и протиснуться по нему можно только одному». «Послушай, я понятия не имею, что там», — сказал Лоренс. «Надеюсь, что да, там куча нашего сраного золота. Судя по тому, что я знаю об Оуту и Билли, именно это мы и найдем. Но Эбигейл я не оставлю, так что тебе не придется... Ладно, вот что я тебе скажу. Мы пошлем туда Эбигейл. Джеред, отвяжи Ларри и сооруди надежный узелок для леди». Спайсеру понадобилась минута, чтобы освободить Кендалла и приготовить что-то вроде сбруи для его дочери. «Это уже 2-й раз», — сказала она, когда он обмотал веревкой ее бедра. «Помнишь вчерашний день?» Джеред снял маску, поднял голову, и в свете фонаря Эбигейл увидела его лицо, обезображенное небольшими в форме полумесяца шрамами. В груди у нее шевельнулось что-то похожее на сочувствие. «Готово», — сказал он. Девушка шагнула к щели и посветила в туннель. «А что это за история насчет того, что там плохой воздух?» — спросила она. «Вот ты нам и расскажешь, да?» — сказал вместо ответа Айзея. Журналистка протиснулась в щель и, пробравшись по проходу, уже 10 секунд оказалась в небольшой пещере, размером примерно с ее нью-йоркскую студию, но с низким, чуть больше 6 футов, потолком. По туннелю уже протискивался Айзея, и она отступила в сторону. «Давай, Ларри!» — крикнул тот. «Тащи свою задницу сюда!» Лучи фонарей забегали по голым каменным стенам и низкому с острыми выступами потолку. Обойдя пещеру по окружности, Айзея вернулся к выходу из туннеля и, схватив профессора за воротник желтой парки, подтащил его к себе. «Черт!» — выдохнул тот. «Верно подмечено», — согласился главарь. «А теперь объясни». Лоренс выпрямился, подошел к дальней стене и, опустившись на корточки, осторожно поднял единственный обнаружившийся в пещере предмет искусственного происхождения. «И что это у тебя?» — заинтересовался Айзея. Кендалл показал ему ошметки старого джутового мешка. «В этом перевозили золото», — сказал он уверенно. «Скорее всего, его доставили сюда на мулах». «И чем ты меня порадуешь? Тайным туннелем? Или мне надо повернуть какой-то камень, и сокровищница сразу откроется? А, Ларри? Знаю, у тебя есть в запасе приятный сюрприз». Профессор посмотрел на Айзею, и Эбигейл увидела в глазах отца то, чего не видела там до последнего момента — страх, растерянность и даже отчаяние. «Золото они привезли сюда, я в этом уверен», — заявил Кендалл. «В Рождество 893 года оно лежало здесь. Теперь его нет. Должно быть, они вернулись сюда после того, как убили едва ли не всех жителей Абандона. Теперь я больше, чем когда-либо уверен, что именно Оуту и Билли расправились с горожанами. И этот беспрецедентный акт массового убийства... Слушай, мне на все это глубоко наплевать», — махнул рукой Айзея. «А чего еще ты от меня хочешь? Я сделал все, что мог», — сказал профессор, и главарь шагнул к нему. «И очки тебе не втираю. Я мог бы всю ночь водить тебя по каким-то местам, мол, да, но здесь, или, может быть, там, ладно, заглянем еще кое-куда, но я этого не делаю. Что есть, то есть, все чисто. Здесь золота нет, и я не представляю, где оно может быть. Не исключено, что его вообще нет в здешних горах». Айзея молча смотрел на Кендалла, и Эбигейл как будто чувствовала, что происходит за этими шоколадными глазами, какой спор там идет. Она знала, сейчас решается их судьба, и молчание бывшего морпеха пугало ее даже сильнее, чем привычный уже поток угроз. Главарь медленно наклонился, аккуратно подтянул правую штанину своих водонепроницаемых брюк. Лоренс стоял, убрав за спину руки, и его трясло. Он оставил пистолет снаружи, но нож при нем. «Сейчас он убьет моего отца, потом убьет меня. Лучшего места, чтобы спрятать трупы, не найти», — думала девушка. Айзея расстегнул ножны на лодыжке, взялся за рукоятку ножа, и тут правая рука Лоренса описала широкую дугу, завершившуюся ее контактом с головой его противника. Что-то глухо треснуло, Айзея застонал и завалился на бок. Словно не веря в то, что сотворила его рука, Лоренс замер в оцепенении, глядя на камень размером с кулак, который все еще сжимали его пальцы.